Катастрофа в гавани. Осенью из Ревеля в Петербург поступили печальные вести. 21 октября из-под Копенгагена в Ревель на зимнюю квартиру прибыл русский флот. 9, 10 и 13 ноября разыгралась буря, которая разрушила часть новой гавани. Досталась и ревельской эскадре. Комендант гавани Петр фон Сиверс докладывал генерал-адмиралу Апраксину. 1716 года, ноября 9 числа вечером, был ветер вест до норд-вест. Буря жестокая. Ночью ветер норд-вест также жестокий. Ноября 10 поутру норд-вест. К полудню норд и норд-норд-ост. Жестокая беспримерная буря. Новую гавань сдвинула с места и жестоким волнением совершенно разломала. На кораблях учинилось следующее повреждение. На Екатерине сломала гальон, руслине и кран-балку. На Полтаве сломала обе галереи, бросила на мель и оказала жестокая течь. На Перле отломила галерею и кран-балку, да руль вышибла из петель. На Рафаиле переломила бушпорт и блиндарей. На Михаиле отломала руль и боковые галереи. Корабль сей сел на мель и потек очень сильно. На Селафаиле отломила гальон, галерею и бушпорт, повредила берголты и истерла шлюпки в щепу. Корабли же «Фортуну» и «Антоний», бросив на мель, раздробила совершенно. Итак, два судна уничтожены, а семь серьезно повреждены, в том числе гордость юного Балтийского флота, адмиральская «Святая Екатерина» и 55-пушечная «Полтава». Меньшиков после бури сокрушался. «И когда воля Божеская так благоволила, то и мы сему элементу противиться не могли». На письмо Меньшикова царь ответил 21 ноября, будучи в Амстердаме. «Сего часу, получа письмо ваше, ответствую, что при Ревеле сочинилось, зело сожалею, а паче о том, для чего такое нужно дело, а не крепко сделано, и ящики полны, не насыпаны, как сам пишешь, ибо крайнее бедство было, ежели б флот пропал. А дай Боже, что более не было, а из сих двух кораблей разве о фортуне пожалеть, а Антоний — ничего». Стали искать виновников. В ответ на запрос царя о причинах катастрофы, отправленной 11 декабря из Амстердама, Меньшиков, кроме шторма, обвинил и начальника порта Сиверса. Что принадлежит до гавани Ревельской, то разорение оно учинилось от того, что все корабли были в ней привязаны. А понеже Сиверс ищет своего обшиду. Отставка Юка, то можно признать, что он сему причиною, ибо когда управлял капитан Ван Гент, то у каждого корабля был якорь спереди и сзади, а у него того не было учинено. Хотя генерал-майор фон Дельден и прилежно ему о том говорил. Но не обошлось и без упреков Меньшикову. Царь напомнил, что советовал отправить часть фрегатов и других кораблей в Рогервик, где так просторно, что на якорь можно поставить хоть 100 судов, а также не надо опасаться неприятеля. По сравнению с Кронштадтом, там и вода солоней, и выход удобней, только надо строить защитное сооружение. Капитан-командор Сиверс обиделся и попросился в отставку. В декабре 1716 года в письме генерал-адмиралу Апраксину он сообщает: «В 1704 году принят я был на службу Его Величества, посланником Измайловым в Копенгагене, с тем условием, что когда пожелаю оставить оную, получу немедленно позволение отправиться в Отечество мое». В 1712 и 1713 умерли отец мой и мать. Оставшиеся после них пожитки братья без меня разделить не могут. Отставку Сиверсу не дали. В этом же месяце он был утвержден главным начальником Ревельского порта. Ответственность за непрочность деревянных конструкций строящейся гавани в основном была возложена на инженера Гинтера и руководившего строительством генерала Девиера. Что же касается человеческих качеств капитан-командора Сиверса, то генерал-адмирал Апраксин следующим образом характеризует его в своем письме Петру от 17 января 1717 года, когда потребовался новый человек на место разбитого параличом флагмана Шельтинга. «Все покорнейше вашему величеству доношу, капитан-командор Шельтинг от паралича не вовсе выздоровел. Конечно, государь, надобно на флот доброго командира вновь принять. А Сиверс, изволишь знать, хотя добрый и не глупый человек, только более меры побежден высокую страстью, якоб в ту меру, что без него и обойтись не можно. Других, изволишь, ваше величество, всех знать, кому такую великую команду поверить? Разве единому Ван Генту? И все же, несмотря на сомнения Апраксина относительно слишком высокого самомнения Сиверса, он стремительно делал карьеру. В 1718 году Сиверс уже был капитаном первого в русском флоте парусного корабля «Москва», на котором развивался Андреевский флаг самого генерала-адмирала. В 1719 году его произвели в Шаунтбенахты, а вскоре и в полные адмиралы. В 1727 году был назначен вице-президентом Адмиралтейства. Семейное предание гласит, что однажды, когда Сиверс командовал эскадрой в Финском заливе, царь в нетрезвом виде перенял командование и начал маневры. Шторм раскидал корабли. Петр растерялся и покинул командный мостик. Сиверс железную цепью прикрепил царя в своей каюте к койке, чтобы тот отоспался, и стал руководить спасением кораблей. Когда царь проснулся, Сиверс освободил его и остался ожидать решения своей судьбы. Вскоре Петр поднялся на палубу, похлопал Сиверса по плечу и поблагодарил за благополучное спасение эскадры. Кусок цепи он якобы оставил себе на память. В 1732 году П. Сиверс был уволен императрицей Анной Иоанновной и отправлен вместе с семьей в Хитала, Финляндия. В начале 1740 года он заболел и через несколько месяцев с разрешения императрицы вернулся в Петербург. П. Сиверс умер 10 мая 1740 года на руках у своего сына и похоронен в Хитале. Императрица Елизавета Петровна наградила вдову верного соратника своего отца поместьями в Северной Лифляндии. София Елизавета Сиверс, урожденная Кноринг, и дети адмирала стали владельцами поместья Эсу, Курвиц, Хеймталь и Морна. Сын адмирала Фридрих Вильгельм вышел в отставку в чине майора и стал заниматься сельским хозяйством. Под руководством его и следующих поколений Сиверсов поместья Эйсу и Хеймталь стали одними из самых богатых поместий Вильендицкого уезда. Еще до ликвидации крепостного права в Лифляндии в 1819 году о крестьянах Сиверсов в Хеймтале соседи поговаривали. «Разве это крестьяне? Они больше походят на студентов». Что касается Ван Гента, одного из петровских флагманов, связанных с Ревелем, начиная с 1716 года, которого одно время предпочитал Апраксин, известно, что он был выходцем из Голландии, откуда сотнями вербовались на русскую службу моряки всех чинов и специальностей. Капитан голландского флота Вейбранд Шельтинг, числившийся в России в старых капитанах с мая 1703 года и неоднократно бывавший в Ревеле, сам вербовал в Голландии кадры. Лишь в начале 1716 года он готовился отправить из Амстердама в Ревель 48 человек сухим путем и 18 человек морем с капитаном Синявиным. Для отправки большего числа людей ему не хватило средств. Ван Гент сыграл определенную роль в столкновении со шведской эскадрой под Ревелем. Смотри хронику от 28 мая 1715 года. Принятие в Ревеле построенных за рубежом новых кораблей, английского конвоя и так далее. Впоследствии в 1719 году капитан Ван Гент командовал отрядом ревельских кораблей. Но вернемся в Ревельскую гавань. 23 декабря для ремонта кораблей из Петербурга прислали блок макера Лукина. Ко времени весенней навигации корабли должны были быть переведены в боевую готовность. По решению Петра следовало воздержаться от восстановления каких бы то ни было декоративных деталей, балюстрад и тому подобное. Он также приказал, чтобы корабли «Святая Екатерина» и «Полтава» были отремонтированы в кратчайший срок, и послал Меньшикова в Ревель, чтобы быстрее навести в гавани порядок. Строить ее следовало по возможности округлую, чтобы не мешали острые углы. Суда, похуже, можно укрыть от непогоды в Рогервике и Гельсингфорсе. Чтобы реабилитироваться перед царем, генерал-губернатор Меньшиков потребовал от ландратской коллегии реквизиции 800 крестьян, которые должны были собрать с морского побережья разбросанные балки Больверка и отвезти их обратно в гавань. Владельцы рыцарских поместий получили приказ доставить камни и балки, количество которых назначалось каждому в соответствии с размером пахотной земли. Магистрат Ревеля обязали разобрать чумные дома, бесхозные здания, оставшиеся после опустошительной чумы 1710 года в старом городе. Их камни также следовало доставить в гавань, чтобы заполнить бревенчатые ларцы мола. Работы в гавани продолжались под руководством Любераса, но по новому проекту, разработанному известным французским архитектором Александром Леблоном. Потребовался не один год, чтобы претворить в жизнь этот план обновления гавани. На проекте Леблона, подписанном им 10 февраля 1717 года, изображена гавань в полном объеме. Мосты для причаливания судов, мол с каменным заполнением, бревенчатые ларцы с орудиями на них, быки для привязывания пришвартовавшихся кораблей. Завершение мола должна была стать мощная дуга из 8 треугольников, каждый с артиллерийской батареей в центре. Для защиты близлежащих островов и побережья начали возводить земляные укрепления с батареями. Они располагались на острове Нарген в рыбацком предместье Каламая. Эстлянская батарея, впоследствии батарейная тюрьма. Перед Эстлянской батареей в море двойная батарея. На берегу у Марьямя восточная батарея с цитаделью, сооруженной в море. Все эти предосторожности должны были затруднить доступ к Ревельскому рейду вражеских кораблей и десантов. Летом этого же года Петр I издал манифест к жителям покоренных приморских провинций, запрещавший переписку со Швецией. Указ больно коснулся многих, чьи родственники бежали туда от войны и чумы. Что касается семейных дел, то этот год был омрачен для царя смертью дочери Натальи в возрасте 2 лет и 5 месяцев, а также бегством за рубеж непокорного сына Алексея с любовницей.